Глава 16. Беглецы направились на юг, значит, лежавшая на западе Фагосская империя так и не стала целью их путешествия. Не удалось Жермину уговорить своего господина поступить разумно, а не эмоционально. Да, мастерство во владении мечом никак не помогает в умении убеждать. Андрей прошелся вдоль площади, где, несмотря на еще только наступавший рассвет, рабы, понукаемые своими хозяевами, уже мастерили прилавки и навесы. На ночь временные сооружения разбирали и уносили, иначе они ушли бы на растопку очагов или костров городских бездомных. Ул-Ант дошел до поворота к Замковой горе и оттуда последовал за княжичем и его спутником, переместившись на 3 мили дальше по ходу их движения. Оказался на обратном относительно Норска склоне горы, заросшей разлапистыми хвойными деревьями. Поэтому своих подопечных не увидел. Извивавшийся змеей в том направлении серпантин открывался для глаз лишь на 1/2 мили в обе стороны. Зато восточнее Немченко увидел вдали высокие вершины. 2 из них были покрыты снегом, большая редкость в этих широтах. Сначала осмотрел округу, и только не обнаружив людей, 2 серны пронеслись от него совсем рядом, вышел из сумрака и спустился на 10 шагов к вывороченному ветром стволу толстого в обхват дерева. Хруст под ногами заставил обратить внимание, что идет он не только по хвое, но и по пожелтевшим кедровым шишкам, крупным, раскрывшимся, в которых было много орехов. Не все белки растащили. «Когда я их последний раз ел?» — спросил себя вслух. Нагнулся, подобрал плод размером с 1,5 кулака и сел с ним на повалившийся кедр. «В этом мире точно еще ни разу», — чуть слышно ответил на свой вопрос. Скорлупа оказалась твердой. Ну да здесь землянину о сохранении зубов можно было особо не беспокоиться. Исцелиться можно в любой момент. Алик с Жермином жилы своих коней не рвали, ехали не спеша, и появились в поле зрения Олэре спустя 1/3 часа. Дорога качеством не отличалась, каменистая, ни грязи, ни луж. Но то тут, то там попадались булыжники. Не будешь внимательным, поранишь ноги или копыта лошадей. От греха подальше, едва показались беглецы, Ол-Рэй ушел в сумрак. Все же горцы в своих родных краях очень наблюдательны, и не поступи они так, вполне могли понять, что за подлеском за ними кто-то следит. Скрыться от них без помощи магии могли только такие же местные аборигены. Слухачи рассказали, о чем обринцы беседуют. «В деревню заезжать не следует», — говорил мастер меча. «К вечеру идем на красную тропу. По ней обойдем. Заночуем в урочище Барса. День потеряем. Меньше. Но лучше день потерять, чем явно показать свой путь. А так пусть гадают». Когда княжич с бывшим капитаном миновали благородного Анда, тот вновь воспользовался сумрачным путем и оказался в 4 милях дальше, возле подвесного моста, через бегущую по глубокой расщелине речку. На другой стороне провала в густом ельнике землянин смог рассмотреть наблюдателя. Обычным зрением в слое реальности сделать это никак бы не получилось. Уж очень хорошо тот скрывался. Андрей мгновенно перенесся к нему. В засаде оказались 3. Помимо того парнишки, что лежал сейчас накрытым ворохом хвои и шишек в подлеске, позади него, в неглубоком овраге, находились 2 мужчин, сидевших на корточках перед импровизированным очагом. Если бы не доспех под тяжелыми медвежьими накидками этих горцев, их можно было бы легко принять за дикарей. Одежда из шкур, грубо сшитые меховые шапки и обмотки из толстого войлока вместо нормальных сапог. Понятно, так теплее, особенно когда вместо костра у них маленький огонек, горящий в обложенной камнями яме. Ни дыма, ни жара хватает только, чтобы кипятить отвар в небольшом на 2 литров котелке. «Слишком много ее отец хочет», — говорил один из мужчин, старший по возрасту лет 50. «Я сыну сказал, пусть поищет себе другую. Да хоть ту же Варру берет в жены. А что, крепкая девка, ух! В руках сил, как у воина, и работящая. Ее отчим согласен за 50 оборов и коня отдать. Хе-хе-хе, как будто бы не знаешь, что про нее говорят!» Гулко хохотнул второй, тот, у которого слева волосы были заплетены в косичку. «Она с волчонком Гуттом того, и с косым Мальмом, и... Чушь это все!» — прервал собеседника старший из мужчин. «Варра одного из этих дружков крепко побила. Вот они придумывают небылицы!» Оба принялись тихо в полголоса спорить о перспективной невесте, заодно обсуждая достоинства и недостатки поселковых девиц на выданье. Для Андрея оказалось открытием, что в этом мире у горцев схожие с их земными собратьями обычаи, касающиеся невест. Их можно было выкрасть или выкупить у родителей. Все же мысли и идеи людей в разных мирах часто идут в одном направлении. «Едут!» — сообщил товарищам парень, ползком покинувший свой наблюдательный пост. — Это точно они! Я узнал капитана! Да и княжич похож! — На кого? — хмыкнул старший. — На княжча Алика! — Ладно, верю. Он полез за пазуху и извлек оттуда два кулона, один из которых зажал в руке, и произнес. — Они у нас! Все, наблюдатели свое дело сделали. Эфирные амулеты — это не радиостанции. Сообщение полетит адресату со скоростью ветра. То есть, прикинул Рэй, от получаса до часа потребуется, чтобы известие дошло до основного отряда, отправленного узурпатором на поимку беглеца, в зависимости от того, с какой стороны Норска тот отряд находится. Нет, не на поимку. Ловить мага 9-го уровня, да еще и наверняка оснащенного амулетами. Алик ведь говорил о фамильных драгоценностях. Выйдет, как говорится, себе дороже. 27 гитов только в аурной защите. Так что нет, понимал Олрей, законного наследника будут валить сразу насмерть мощными заклинаниями и артефактами. Отсюда следовал вывод. Магов князя Рошера надо атаковать сразу же, пока те не прибили княжича Алика. Что делать с троицей наблюдателей? Они, выполнив свою задачу, расположились завтракать, извлекли круг сыра по виду козьего, разложили на дерюге лепешки, соль, крупные луковицы и кусок вяленого мяса. Один из мужчин снял котелок, только-только начавший закипать водой, и принялся наливать в него вино из бурдюка. Такой аналог земного грога, согревающего напитка. Впрочем, согреться они не успели. Из сумрака перед ними появился Олрей. «Ольг, сзади!» — приглушенно выкрикнул парень. Предупреждение запоздало. Голова этого ольха отлетела вниз оврага, а тень заняла свое место в армии благородного Анда. Второго мужчину, старшего, землянин почти одномоментно полоснул ножом по горлу, а пытавшегося вскочить наблюдателя убил острием клинка точно в сердце. Секунда прошла или две. Андрей, понятно, времени засекал, но на расправу с троицей затратил его явно не больше. «Так, ну, вас брать нечего», — сделал он вывод. И все же не поленился нагнуться, снять имевшиеся у старшего группы камни. Воздушный амулет ни к чему, эфирники только парные, а кварц стоит сущие боры. Так что этот амулет он сбросил на дно оврага. А второй, оказавшийся лечилкой 1-го уровня на основе оникса, положил в сумку. Дрянь, но пригодится кому-нибудь подарить. Вновь скрылся в слое тени и переместился на то место, где прежде располагался наблюдатель. Беглецы, понятно, ничего не услышали. Они в это время, осторожно взяв коней под узцы, переходили по подвесному мосту, раскачивающемуся от их шагов. У землянина даже немного дух захватило. Канаты того и гляди оборвутся. Но нет, княжич со своим спутником перебрался через расщелину благополучно. — Надо бы нам пораньше остановиться, — сказал Алик. — Я сумрачный путь восполню. Думаю, на пару раз или больше его должно хватить. — Не тратил бы ты резерв, княжич. На ты обратился к господину мастер меча. — Пока в пути находимся, не рискуй защитой. Лучше, когда на ночевку спрячемся, тогда и займись. Они забрались в седла и также не спеша продолжили движение. «Когда он наполнен, то спокойнее себя чувствую», — возразил бывшему капитану княжич. «Есть возможность нам обоим уйти из-под удара, так что нет, я принял решение. Думай, где нам лучше организовать привал. Ты давно в этих местах бывал?» «Давно, но я здесь вырос. Пока твой дедушка на охоте не обратил до меня, шустрого тогда пацана, внимания, считай, все здесь облазил». Теперь отпускать беглецов далеко от себя было опасно. Преследователи могли появиться в любой момент и сразу же начать наносить удары. Поэтому следовало их атаковать раньше, едва они сойдут с магических путей. За свою безопасность в магической схватке попаданец мог бы не беспокоиться. Все же 90 единиц энергии в ауре, по сути, непробиваемая броня. Тем не менее, в дополнение к имеющимся на груди самым сильным амулетом защиты и восстановления, Андрей надел еще перстень защиты и три атакующих, все 10 уровня. Олы противника наверняка тоже оснащены, так что одним ударом с ними точно не покончить, справиться бы со второго. Благородный Ант теперь перемещался короткими отрезками, чтобы находиться впереди обринцев на 200-300 шагов, не дальше. Заслушавшись о планах мести Алика не только дяде, узурпировавшему власть, но и некой Оле, предавшей своего возлюбленного княжича, мимоходом в шутку подумал, что может предложить ему в спутнице жизни такую же преданную Олу Натали, Джисину беременную подружку. И едва не пропустил момент появления врагов. Спасибо Тане, возникла рядом. «Они здесь впереди», — сообщила она. Тут же он увидел, как в реальность с магического пути вышел целый отряд, человек 20, может, чуть больше. Для Ола Рэя оказалось удачным, что вся эта группа располагалась компактно, перегородив дорогу между крутыми, заросшими можжевельником склонами. Сам Немченко оказался на полпути между беглецами и их преследователями. «Княжич!» — за спиной предупреждающе крикнул Жермин. У капитана действительно отличная реакция, и бдительности в путешествии не терял. А Андрей уже вышел из сумрака и ударил по отряду преследователей огненной вспышкой максимального уровня. Конечно, ресурсы амулетов, тем более подаренных, можно было бы экономить, используя свои сумрачные 10-уровневые заклинания, но решил не приучаться к пренебрежительному отношению к своим противникам. Как и полагал, атака уничтожила лишь простолюдинов, превратив их на краткий миг в жутко голосящие столбы пламени, впрочем, почти сразу же умолкнувшие. А вот трое всадников остались невредимыми, спасли амулеты и собственные ауры. Княжич, как и его наставник, тоже оказались не промах. В одного из выживших членов отряда, точнее, в одну, влетел каменный шип, похожий на копье. Это было заклинание 2-го уровня. Джиса от своего каменюшки получила такое одним из первых. Тем не менее, истонченная атакой благородного Анда аура Олы не выдержала, и женщина, дергаясь в конвульсиях, словно жук на булавке, упала к копытам своего коня. В этот момент Немченко использовал артефакт Лена из арсенала стихии смерти. Уровень атаки был всего лишь 8-й, но посчитал, что добить его мощности хватит, и не ошибся. Тела Олов и их коней превратились в гниющие трупы, повалившись на землю. Его окликнули. «Ты кто, благородный Ол?» Повернувшись, увидел 2 настороженных взгляда. Про ангелов-хранителей в этом мире ничего не знали, поэтому ответил без иронии. «Меня зовут Ант!» Говорить пришлось громко, до княжича и его спутника было примерно 50 шагов. «Антоу Рэй, в ваших краях проездом. Вчера случайно стал свидетелем твоих проблем, княжич Алик. Решил вот помочь, в расчете на ответные услуги». Немченко знал, что иногда лучше быть честным. «Ты же не против?» «Теневик? Большой ступени?» «Иначе как бы я за вами последовал и смог помочь?» — пожал плечами Немченко и продолжил. «Поговорим. Спешить теперь, насколько я понимаю, тебе уже не нужно. Вряд ли дядя отправил за тобой два отряда. Да и ехать с просьбами, полагаю, тоже не нужно, если, конечно, мы договоримся». Заменить собой армию, понятно, он не планировал, а вот расчистить молодому княжичу трон с помощью диверсионного акта вполне мог. Нет, убивать узурпатора лично в планы адепта тени не входило. Пусть племянник сам решит вопрос со своим дядей. Дело же Ола Рея — обеспечить благоприятные обстоятельства их встречи. Бывший капитан как выхватил меч в самом начале появления врагов, так убирать его в ножны не торопился. Смотрел все так же настороженно, поинтересовался. — Почему вы одеты как наемник? Почему на вас нет знаков тени? Андрей чуть не ответил: «Вам в шашечки или ехать?» Улыбнулся воспоминанием про шутку из родного мира. Произнес: «Тебе серебряные завитки нужны? Или сохранить жизнь твоего господина и вернуть место, принадлежащее ему по праву? Ладно, вы тут думайте, а я пока посмотрю, что мне в качестве трофеев досталось». Применение завершающим заклинания стихии смерти, не действующего на неживую материю, не было спонтанным, поэтому он и не стал использовать самые мощные свои артефакты, потому что они все относились к основным стихиям. От добычи тогда мало бы что осталось. Удара в спину благородный Ант не опасался, от магической атаки он даже не почешется. А реши беглецы напасть на него с помощью привязанных у них к седлам арбалетов или с мечами, так Танюша предупредит. Над тем, что когда-то представляло отряд преследователей, витал отвратительный смрад сожженной плоти, людской и лошадиной. Андрей в новом мире не такого нанюхался, так что даже не поморщился. Могиня была поражена Аликом, трофеи с нее принадлежат ему по праву. Конечно, львиная доля в ее гибели принадлежит Олу Рею, разрушившему защитные амулеты и ослабившему Оле ауру. Но тут добыча делится не по справедливости, а по факту. Кто нанес смертельный удар, тот и победитель. Да Андрей не собирался крахоборничать, ему хватит и того, что имели при себе два других мага. Наверняка ведь, отправляясь убивать одаренного девятого ранга, они экипировались атакующими амулетами по максимуму. Только воспользоваться ими не сумели. Растерялись, когда внезапно подверглись мощнейшей атаке. Благородный Ант не дал им ни малейшего шанса. Пожалел, что послушать беседу беглецов не может, не погружаться же ради этого в сумрак. Ему надо добычу собирать. У солдат, уничтоженных им при первой же атаке, искать было нечего. Там все превратилось в пепел или оплавленные куски металла. А вот при магах нашел 11 артефактов, причем 3 аж 7-го уровня. Не появись сегодня на этой горной дороге Ол Рей, жизни Алика и его наставника здесь бы и завершились. Кроме амулетов, ему достались и 2 кошеля, содержимое которых он пересчитывать не стал. Заглянул, поморщился. Серебро. Судя по размерам и весу, в общей сложности 300 оборов себе добыл. Горцы не очень богаты, даже одаренные. Впрочем, жаловаться грех. Артефакты ему достались вполне ценные. «Ант!» — окликнул его княжич. Приближение спасенных от гибели Немченко услышал заранее. Но раз тень помалкивала, то и опасности они для него не представляли. Обернулся — точно. Жермен даже клинок убрал в ножны. «Здесь твоя добыча!» — показал землянин на тело могини. «Нет, Ант», — помотал головой княжич и улыбнулся. «Я же понимаю, что без тебя мне не удалось бы грану поразить. Бери все себе. Мы готовы тебя выслушать». Устраивать пререкания по такому пустяковому поводу Ол-Рей посчитал глупостью и стал богаче еще на 4 амулета и вышитый золотыми нитями кошелек, в который даже не стал заглядывать, небрежно бросив его в свою многоразмерную сумку. Пусть Джиса считает, она любит. «Здесь беседовать как-то не очень приятно», — махнул он рукой в сторону. «Слышу, сюда повозки какие-то едут, скрипят громко. Предлагаю вернуться на пару миль назад. Видел там чистый ключ на удобной поляне. Готовы со мной сумрачным путем туда отправиться?» Он протянул руки Калику и Жермину. «Тогда прикоснитесь». Те переглянулись и выполнили пожелание своего нового знакомого. Спустя миг они все трое вместе с парой коней перенеслись на прогалину среди высокого леса.